Примечание. Я наврал, описывая, как в самый решающий момент гонки, перед самым финишем, Уточкин прервал гонку и покинул трек для того, чтобы наказать фересовского мальчишку, крикнувшему сверху «рыжий». На самом деле это произошло уже после финиша, когда Уточкин пришел первым и делал круг почета. Так что судьям не надо было назначать дополнительного времени. Я поддался искушению драматизировать свой рассказ и отклонился от истины. Все же остальное более или менее соответствует истине. Приношу читателям свои извинения.